Как застрелить винтовку? 9 декабря 2010 года. После публикации статью серьезно и доказательно критиковал известный оружиевед Марин Николов Милчев. Основные его замечания указаны ниже. Американцы издавна умеют выстраивать легенды по любому приемлемому поводу. Не раз доводилось мне разбираться, какие реальные технические возможности стояли за рассказами о сверхсокрушительных пистолетах, сверхточных ружьях, сверхманевренных самолетах. Следует отдать должное творцам поводов к легендам. Чаще всего их творения вполне заслуживают, если не восхищение, то уважение. Вот и охотничья винтовка модели 70 прославленной фирмы «Винчестер» достойна всяческих похвал. В частности, потому что ее конструкторы, как и разработчики большей части магазинных винтовок всего мира, взяли за основу затвора еще более прославленную разработку Петера Пауля Франц Андерсовича Маузера, в основных подробностях воплощенную уже в армейской винтовке 1898 года и с тех пор воспроизводимую с минимальными технологическими дополнениями. Выбрасыватель стреляных гильз чаще всего размещен в пазу затвора и при его закрывании последовательно упирается в гильзу своим скосом, откидывается в сторону, переваливает через край, цепляется за гильзу крючкообразным концом. Маузер сделал широкий выбрасыватель, не вращающийся вместе с затвором, а движущийся в отдельном пазу ствольной коробки. Затвор тянет его взад-вперед через кольцо, прикрепленное к выбрасывателю и наброшенное на затвор. Поэтому гильза, поднимаясь из магазина, сразу попадает краем под выбрасыватель и плотно прижимается донышком к чашечке затвора. Дальше патрон движется строго по оси ствола, не болтаясь из стороны в сторону. В армейских условиях строго осевая подача патрона несущественна. Пуля в крайнем случае может подняться из магазина в ствол по направляющему скосу. А вот охотникам нежелательно даже мелкая неровность в головной части пули. Животное, в отличие от человека, желательно не ранить, а сразу убить, так что востребование к кучности огня куда выше боевых. Да и конструкции охотничьих пуль куда разнообразнее армейских. Тонкий край развертывающего пулю углубления, пластмассовый заполнитель этого углубления, а то и вовсе оголенный свинец. Все это не только легко повреждается, но может даже заклиниться на входе в ствол и замедлить повторный выстрел. Добыча уйдет. Предотвращающий все эти неприятности выбрасыватель Маузера естественно, стал основой большинства затворов охотничьих винтовок. По замечанию Милчева, патрон полностью захватывается затвором и выбрасывателем, когда значительная его часть уже вошла в патронник, так что затвор Маузера мало влияет на вероятность повреждения пули, а решает другие задачи, прежде всего надежнее прочих систем, предотвращает проскок гильзы слишком глубоко в изношенный патронник. Англичане, доселе престижнейшие производители охотничьего оружия, говорят: «Лучшие ружья и винтовки делаем мы, а вот лучшие затворы приходится покупать у немцев». Винчестер 70 строился не вокруг покупного затвора. Американцы умеют все изготовлять самостоятельно. Пусть и менее точно, чем европейцы, во время Второй мировой войны американские лицензионные копии английских авиамоторов ощутимо проигрывали оригиналам по всем ключевым показателям, хотя технологические процессы осваивались под надзором специально привезенных мастеров с заводов Rolls-Royce, но быстрее и дешевле. Милчев указал: американцы довольно быстро разработали собственную технологию с меньшими погрешностями. Производство деталей английских моторов, благодаря чему оказались не нужны привычные для англичан этапы отбора подходящих друг к другу деталей и их ручной подгонки. Вскоре американские моторы даже без этих этапов превзошли английские, так что британское отделение фирмы Форда выработало соответствующие модификации технологии и для самой Rolls-Royce. Так что затвор делали на месте. И делали хорошо. Винтовка не только была в числе популярнейших в западном полушарии, но и в восточном неплохо продавалась. Формула «лучшее – враг хорошего» порою действует слишком буквально. В начале 1960-х фирму возглавили профессиональные управленцы с дипломами магистров делового администрирования, обширным опытом финансовых успехов, наилучшими рекомендациями с мест предыдущей работы. Как известно, безопаснейший способ избавиться от сотрудника – рекомендовать его на повышение где-то в сторонке. У них было, на первый взгляд, все необходимое для дальнейших творческих успехов. Успехи последовали немедленно. Фирма избавлялась от непрофильных активов, выводила в аутсорс все попавшееся на глаза эффективным менеджерам, упрощала технологию, заменяя искусство мастеров приборами. Естественно, финансовые показатели в квартальных отчетах радовали глаз, а за пределы квартального отчета в те годы уже мало кто заглядывал. Борьба за удешевление производственных процессов добралась и до флагманского изделия. Затвор винтовки Винчестер 70 подвергся искусной операции, насколько я наслышан, руками инженеров, приглашенных из смежных отраслей. Чудо немецкой конструкторской мысли, щедро сдобренное чудесами американской технологической мысли, уступило место творению в духе выражения провинциальных портних «простенько, но со вкусом». В частности, широкий невращающийся выбрасыватель с отдельным направляющим пазом уступил место узкому зацепу, качающемуся в пазу затвора и вращающемуся вместе с ним. Патроны уже не захватывались в начале подачи, а проталкивались в ствол по случайной траектории, определяемой колебаниями рук охотника в спешке лихорадочного азарта. Пули сминались о рампу подачи, а то и просто застревали на подходе к стволу. Судя по указанным Милчевым справочным материалам, подобные неприятности случались разве что при перезарядке на боку, когда магазин лежал горизонтально. Даже если выстрел проходил нормально и попадал точно, это не страховало от неприятностей. Вращающийся выбрасыватель царапает край гильзы. Она-то в момент начала открывания затвора все еще впрессована в патронник давлением пороховых газов в момент выстрела, так что для ее страгивания нужно изрядное усилие. Милчев справедливо отметил, при достаточной упругости материала гильзы впрессовывания не происходит, суррогатные же материалы давно вышли даже из военного употребления, а в охотничьем хозяйстве и вовсе не встречаются. В армейской службе гильзы нынче используются однократно, а вот охотники зачастую переснаряжают их по многу раз. Медный сплав гильзы недешев, да и поэкспериментировать с комбинациями пуль и порохов многим любопытно. К сожалению, ныне действующий в России закон об оружии разрешает переснаряжать лишь патроны для гладких стволов, а к нарезным стволам допускаются только боеприпасы заводского снаряжения. Гильза с исцарапанным краем ненадежна. Того и гляди, при следующем выстреле зацеп выбрасывателя с нее сорвется, и придется шомполом из ствола выколачивать. Далеко не каждый охотник интересуется подробностями внутреннего устройства своих огнестрельных инструментов. Винтовку с давней почтенной репутацией довольно долго покупали в прежнем режиме. Но рассказы о нежданных осечках и промахах с каждым днем звучали все чаще. В конце концов, изменения в конструкции затвора подверглись подробнейшему изучению. Да еще с участием специалистов, нанятых страховыми компаниями. Тем не хотелось учащать выплаты жертвам лосей и медведей, уцелевших благодаря промаху первого выстрела и решивших не допустить второго. Так что причина странного поведения новых экземпляров старого, но грозного оружия выяснилась быстро. Последствия были неизбежны. Спрос на Винчестер 70 резко сократился. Правда, не до нуля. Есть применение, где форма головной пули фиксирована, ее возможные мелкие повреждения несущественны, а экономия при покупке кажется важной. По статистическим данным, указанным Милчевым, в конечном счете новых винтовок продано даже больше, чем старых. Но, насколько я могу судить, этот успех порожден в основном общим изменением состояния мирового оружейного рынка, но ни в коем случае не достоинствами новой модели. Но по сравнению с былым массовым спросом, это уже мелочь, не окупающая даже затраты на новую оснастку производства тех же затворов. Пришлось скоропостижно восстановить выпуск старого затвора с фиксацией патрона в начале хода подачи. А заодно сменить марку на Винчестер 700. Старое название оказалось безнадежно скомпрометировано. Название Винчестер 700 появилось в порядке конкуренции с другой популярной винтовкой Ремингтон 700 и продержалось недолго. В конечном счете прижилось название Винчестер 70 классический. Добавились расходы на рекламную раскрутку нового названия. Но и это не вполне помогло. Рынок оружия в мирное время один из самых насыщенных. Добротный ствол выдерживает многие тысячи выстрелов, сохраняя кучность в доли угловой минуты. Обычно же на привычных для охотника дистанциях приемлем разброс в 1-2 минуты. Тут и десятки тысяч выстрелов получится. Надежность большинства прочих узлов примерно такая же, а ломки и мелочи несложно заменить. Новое оружие покупают разве что в тех далеко не частых случаях, когда оно явно и намного превосходит прежнее. Между тем, производственные мощности оружейников строятся с оглядкой на чрезвычайные обстоятельства. Даже чисто охотничий инструмент, дробовик, незаменим при штурме окопов. Картечный выстрел вдоль траншеи выметает вражеских бойцов начисто. Избыток производительности порождает конкуренцию, почти невообразимую на других рынках. Нишу, ненадолго освобожденную старой винтовкой, тут же заняли другие фирмы. Спрос на Винчестер 700 стал в разы меньше, чем на Винчестер 70 парой лет ранее. Общее образование, в том числе и управленческое, вряд ли может кому-то сильно повредить. Но без хорошего владения проблематикой конкретной отрасли, а порою и конкретного изделия, оно немногим полезнее мощного мотора в автомобиле без руля на дороге без указателей.